Глава 16. «И чего мы столько времени ждем?» Володя убрал в сумку бутылку с водой и посмотрел на Арташеса. «Все ж вроде решили. Меня почему-то никто не докладывает». Тёма состроил картинно обиженную физиономию и кивнул на бойцов, стоявших возле двери микроавтобуса. «Спроси вон у служивых людей, они все расскажут». «А ты прямо не служилый», — Володя усмехнулся. «И пистолет у тебя игрушечный». «Я отдыхающий», — Тёма пожал плечами. «И собирающийся пить коньяк, когда все тут закончится. А они сегодня не пьющие». «Сдевайся, ага». Командир пятерки бойцов с позывным «Синий» покивал, смерил Тёму осуждающим взглядом и, переведя взгляд на Володю, пояснил. «Там в лесу полно народа. После дождей появились грибы. Вот местные повылазили со своих дач. Ну или что тут у них?» «И что делаем?» — тут же уточнил Алекс. «Будем ждать, когда все разойдутся?» «Вряд ли». Старший лейтенант глубоко затянулся, погасил сигарету и убрал окурок в небольшую пластиковую коробку. «Они ж тут будут шляться до вечера. Ворон поначалу приказал заворачивать грибников, но всех не отловить. Поэтому ребята будут проверять только тех, кто находится в зоне проведения операции. Думаю, скоро дадут нам отмашку». «Ясно». Тёма кивнул и улыбнулся. «Значит, скоро будем бухать». «Ты давай не накаркай». Володя посмотрел на приятеля. «Не забыл, как мы в прошлый раз побухали? А ты все еще думаешь, что кто-то нас ждет?» уже серьезно произнес Арташес. «Тогда скажи, а почему они до сих пор не напали? Тут же делов. Засадить по нашему сараю из гранатомета, ну или из чего-нибудь автоматического. Любая нормальная группа атаковала бы еще на подъезде. Или эти инопланетяне такие тупые?» «Ну, может быть, ты и прав». Володя пожал плечами. «Я в этих ваших засадах не сидел, поэтому поверю на слово». «Они не атакуют, потому что не чувствуют», дослушав разговор, хмуро произнесла Мика. «Я прикрываю метку, но полностью закрыть ее не могу». «А на каком расстоянии они нас заметят?» — уточнил у подруги Алекс. «К чему нужно готовиться?» «Думаю, метров со 100». Девушка пожала плечами. «А я их так далеко не почувствую, так что не расслабляйся». «Ага», — капитан мысленно усмехнулся. «С тобой, пожалуй, расслабишься». Они сидели в машине уже минут 40. Разговаривали и наблюдали за окрестностями. Ничего особо интересного за это время не произошло. Ниву из кустов забрал какой-то мужик. Справа на берег высадились два рыбака. На песчаном пляже расположились четверо отдыхающих. За все это время по дороге, ведущей в лес, туда-обратно прошло 14 человек. В основном те самые грибники в резиновых сапогах и с корзинами. Все они проходили мимо машины на расстоянии меньше 100 метров. Но никаких эксцессов пока не случилось. Алекс не расслаблялся. Ни разу за 17 лет общения с Микой. Слияние с кристаллом расслабиться невозможно, и подруга прекрасно об этом знала. Она поминала, потому что так у них повелось. Каждый раз перед любой операцией Мика произносила одни и те же слова. Кристаллы не суеверные, но оператор до сих пор был жив, и значит, не стоило менять ритуал. Зачем менять то, что работает? «Так, псы режима, проверяем обвес!» С улицы донесся голос командира пятерки. Ответив по рации старшему, Синий подошел к дверям и сделал приглашающий жест. «Пассажиры, давайте на выход!» «А билет кому предъявлять?» — поинтересовался Тёма и, подхватив сумку, первым выбрался из машины. «Змею завтра покажешь!» Старший лейтенант хмыкнул и отошел от машины. «Главное, чтобы не апостолу Петру!» — тут же хохотнул один из бойцов. «Ты, Вань, губы ты не раскатывай!» — усмехнулся второй с погонами лейтенанта. «Ждали тебя в раю, ага! С хлебом, блин, и 100 граммами. «Разговоры?» Синий дождался, когда они вылезут из машины, с сомнением посмотрел на нож, который Алекс держал в руке, хмыкнул и пояснил. «В общем, делаем все, как планировали. Быстро идем до того места и по дороге смотрим по сторонам. В случае чего непонятного падаем на землю и ждем, когда ситуация разрешится. Лучше 100 раз обосраться без причины, чем подохнуть отважным дебилом. Гаджеты отключаем, чтобы ничего не отвлекало. Я иду сзади. «Буду подсказывать. Если все понятно, пошли». Дождавшись согласных кивков, Старлей махнул рукой, и бойцы, разойдясь на пару метров, направились к дороге. Алекс с приятелями пошли следом за ними. «Гаджеты отключить? Ну да». Сварливо буркнула Мика. «Вот только попробуй меня отключить». «Очень смешно». — хмыкнул Алекс, глядя в спины идущих впереди бойцов. «Ты только скажи, я тебя запишу на стендап. Ну или как тут у них оно называется?» «А ты по сторонам смотри, а не на задницы мужиков», — язвительно ответила подруга. «И приятелям скажи, чтобы держались поближе, а то я не достану до них щитом». «Да». Алекс скосил взгляд на идущего рядом Володи и попросил. «Мужики, дальше, чем на 3 метра от меня не отходите, я потом все объясню». «К тебе подходить страшно». Тёма состроил испуганную физиономию. «Ты так-то как герой комиксов, а еще и с ножом». «Мне так спокойнее». Алекс улыбнулся в ответ и, поправив сумку, обвел взглядом окрестности. Дорога и правда была сильно разбита. В 4 местах ее пересекали огромные лужи. Но обочина высохла, и идти было легко. 3 дня назад, заказывая себе новую одежду и обувь, он специально для поездки выбрал высокие ботинки с протекторами и не ошибся. Ноги по траве не скользили, и это сейчас самое главное, ведь падать он будет только когда сам решит это сделать. И что бы там ни говорил Синий. На турбазе сейчас никто на виду не маячил. Алекс видел огневые точки, но обычному человеку заметить их было бы проблематично. Вокруг все выглядело спокойно, но на дороге они были не одни. Впереди их группы метрах в 50 шли 2 мужчин в длинных плащах. Вдали, у самого леса, 3 женщины в цветастых косынках стояли возле 4-й, которая что-то перекладывала в своей корзине. Подруги весело переговаривались, обсуждая какого-то знакомого. Сам разговор Алекс, понятно, не слышал, но некоторые слова читались по губам. «Если вас атакуют, пробивайтесь в то место, где была получена метка», произнесла Мика, когда они обходили первую лужу. «Я чувствую подпространство там впереди и смогу вас в него провести». «А враги за нами туда не пройдут?» «Это исключено», твердо ответила девушка. «Туда может открыть проход только кристалл высокого класса. Думаю, я и сама смогу создавать такие каверны в этой реальности. Когда мы окажемся там, я скажу это точно». «Тоже мне открытие». Алекс мысленно улыбнулся. «Если база находится в таком подпространстве, то как, по-твоему, она там оказалась? Ее же сначала построили, а потом уже спрятали. Сделать это могли только кристаллы разведчиков. Ты это только что поняла?» «Ты давай не умничай», — Мика в ответ усмехнулась и серьезно добавила. «Земля вообще очень странное место. Каверны эти, восприятие». «А что не так с восприятием?» «Оно у местных аномально высокое», — пожав плечами, пояснила подруга. «Я не видела никого с показателем ниже 1,5 единиц. У твоей сестры, к слову, оно равно 25, у друзей по 14». «Ого». Алекс озадаченно хмыкнул. «Ну, теперь понятно, почему Темный выбрал этого парня». «Да». Мика кивнула. «Твой теперешний уровень не является результатом переноса сознания. Скорее всего, он такой и был изначально». Пока они разговаривали, отряд прошел половину пути до леса. Все это время Алекс внимательно следил за окрестностями, но ничего подозрительного в пределах видимости не наблюдалось. Бойцы впереди шли спокойно, на расстоянии 1,5 метра один от другого. Командир 5-ки и 2-й замыкающий разошлись 5 метров, чтобы в случае нападения иметь возможность маневра. Друзья шли рядом с Алексом и молчали. Володя заметно нервничал, но оно и понятно. Его приятель тут был единственным, кто не имел реального боевого опыта. Он просто не знал, чего ожидать. Впрочем, никто тут не знал. 2 мужчин в плащах уже скрылись впереди за деревьями. Идущие навстречу женщины о чем-то разговаривали, время от времени кивая на их небольшой отряд. С ними уже, очевидно, переговорили те ребята, что дежурили в лесу, но это ничего не означало. Распознать иных способна только его боевая подруга. Женщины выглядели обычно, лет по 25 на вид каждой. Одежда похожая, резиновые сапоги, джинсы и легкие разноцветные куртки. На головах косынки, в руках небольшие корзинки. Мика считала, что враги — биоморфы. Но изменившимся иным пришлось бы надевать на себя всю эту одежду, хотя... «Это иные», — сухо произнесла Мика, когда между 3 бойцов и идущими навстречу женщинами оставалось 15 метров. «Они сейчас атакуют». «К бою!» — тут же проорал Алекс, указывая рукой вперед. Бойцы впереди вскинули автоматы, но ни один сразу не выстрелил. Это их изгубило. Нормальный мужчина никогда не поднимет руку на женщину. Так решила природа, и с этим ничего не поделать. Боец спецподразделения не станет стрелять в женщину, если не увидит в ней безусловной угрозы. В руках этих женщин не было ни огнестрела, ни взрывчатки, только безобидные корзинки. «Стоять!» — рявкнул один из бойцов. В этот момент раздался гулкий хлопок, и реальность разорвалась в клочья. Это было похоже на направленный взрыв осколочного снаряда. Корзинка в руках одной из тварей полыхнула кислотно-оранжевым светом и выбросила поражающие элементы по широкому конусу. Бронежилеты и шлем от такого защитить не смогли. Правому спецназовцу оторвало голову, того, что шел в центре, отбросило на два шага назад. Парень, что шел позади слева, тоже попал в зону действия конуса. Из пятерки атаку пережил только синий. Щит Мики закрыл его от осколков, обдав всех вокруг холодом, откликнувшейся изнанки. Солнечный погожий день вмиг обернулся жутким кошмаром. Ситуация на мгновение застыла в изменившейся реальности, и события резко ускорились. Морды четырех тварей сменили цвет с розового на серый. Скулы раздались, губы с носами исчезли, глаза превратились в узкие щели. В следующее мгновение башка левой раскололась от пули, пущенной снайпером. Тело правой разорвала автоматная очередь синего. Два оставшихся иных бросились вперед. Один из них резко ушел вправо и активировал корзинку, цели конусом автоматчика. Второй перепрыгнул через труп и бросился на Алекса, вероятно, опознав в нем носителя метки. «Ложись!» Перед смертью заорал за спиной синий, но Алекс его не послушал. Прикрыв щитом себя и ребят, капитан шагнул вперед и встретил атакующего противника. За спиной грубо выругался Арташес. Со стороны базы донеслись крики и выстрелы. Впереди в лесу раздались автоматные очереди. Эти твари, наверное, решили, что метку носит рядовой житель Земли. Но в этом они сильно ошиблись. Тот парень, что ее активировал, уже далеко. Верхние конечности атакующего вытянулись, прямо на глазах превратившись в костяные клинки. Иной перепрыгнул через тело спецназовца и бросился на капитана, занося правый меч для удара. Пасть твари перекосилась, синие глаза сузились и... Все закончилось в ту же секунду. Без труда уйдя от колющего удара конечности, Алекс загнал нож в глотку противника, провернул лезвие в ране и, бросив труп, обернулся. Его помощь не понадобилась. Последний из нападавших разрядил свою корзинку и бросился на Арташеса, но приятель успел выхватить пистолет. Две пули попали уроду в грудь, третья снесла нижнюю челюсть. Тело иного вывернулось, и он рухнул на траву и раскинул свои изменившиеся конечности. Кровь у этих тварей была такая же, темно-красная. Волосяной покров отсутствовал, и дышали они, судя по всему, кислородом. Впрочем, рассмотрит он их потом. «Они знают, на ком метка, но теперь и я их чувствую», — доложила Мика и тут же добавила. «Их больше 30. Ты никому уже не поможешь, поэтому действуй по плану. Я подсвечу цели». «Чё за херня?» Тёма опустил пистолет, поморщился, глядя на лежащий перед ним труп, и перевел взгляд на приятеля. «Хватай автомат!» — рявкнул Алекс, направляясь к телу одного из спецназовцев. «Быстро бери и идем туда, куда шли!» «Ты в своем уме?» Арташес выматерился, но спорить не стал. Убрал пистолет и пошел к телу второго бойца, с сомнением глядя в сторону базы. Там, на территории, шел настоящий бой. Между домами мелькали фигуры нападавших, бойцы Осипова отстреливались из окон и с крыши. На земле уже лежало несколько трупов. Мика оказалась права. Эти неизвестные Неи способны становиться невидимыми, как Лартасы или Аароны. И несложно догадаться, как оно все тут происходило. Боевые группы иных прибыли сюда и стали дожидаться носителя метки. Увидев местный спецназ, сообразили, что ждать осталось недолго, и начали готовиться к встрече. И все бы выгорело, но они просчитались в главном. Того парня, что получил метку, сменил боец первого легиона Империи, мастер-капитан со своей боевой подругой. «Их здесь больше 30, там никому не поможем». Алекс снял с убитого автомат и кивнул в сторону базы. «В лесу тоже хватает твари, но...» «Откуда ты знаешь?» Тёма подхватил с земли оружие, передернул затвор и посмотрел на приятеля. «Я их чувствую». Алекс вскинул автомат и одиночным выстрелом снял высунувшегося из дома иного. «Хватит болтать, мы тут у всех на виду». «А почему мы живы?» — поинтересовался молчавший все это время Володя. «Почему оно не попало по нам?» В первые секунды боя их приятель словил ступор и замер, пытаясь осмыслить то, что творилось вокруг. Впрочем, хорошо, что все быстро закончилось, и его не придется тащить на себе. «Я защищаю вас от пуль и осколков», — быстро пояснил Алекс. «Радиус щита 3,5 метра. Дальше от меня не отходите». «Но...» Володя поморщился и хотел еще что-то спросить, но Алекс его оборвал. «Нахер твою физику! Просто поверь! Пошли!» Со стороны базы раздался треск. Алекс резко повернул голову и мысленно выругался. Главное здание обрушилось, подняв целое облако мусора. Не было ни взрыва, ни огня. Четырехэтажный каменный дом просто рухнул, похоронив под собой всех, кто там находился. «Вот же сука!» — потрясенно выдохнул Тёма и, вскинув автомат, дал короткую очередь по выбегающим с базы иным. Издали твари походили на серых обезьян, вырядившихся в человеческую одежду. Бежали на двух ногах, иногда касаясь земли одной из передних лап. В другой держали оружие. Обычное, стрелковое. Мика и тут не ошиблась. Всего с базы выбежало 8 иных. Остальные принялись стрелять из-за домов. Еще не понимая, что это бесполезно. «Пошли, пошли!» — проорал Алекс и, вскинув автомат, произвел 10 выстрелов. Затем обернулся, схватил за плечо Володю, подтолкнул его в сторону леса. «Давай, шевелись! Нехер тут больше торчать!» «Ты где так стрелять научился?» Догнав их, выдохнул Тёма. «Они же там все!» «В компьютерных играх!» — хмыкнул на ходу капитан. «Под ноги смотрите! И от меня не на шаг!» Бой в лесу еще продолжался. Выстрелы доносились с двух разных точек. У входа в лес и где-то далеко впереди. Со стороны базы по ним продолжали стрелять, но на поле никто больше убегать не спешил. Оставшиеся там твари поняли, что это чревато. Шли быстро. Тёма постоянно оглядывался. Володя хмуро молчал, а сам Алекс следил за деревьями. Когда до леса оставалось полсотни метров, перестрелка вблизи прекратилась, и на дорогу выбежали двое иных. Грубо выругавшись, Тёма дал по ним короткую очередь. Один иной тут же упал, второй вскинул автомат и тоже подох от попадания в голову. Подойдя, Алекс быстро осмотрел трупы, забрал автоматный рожок и сунул его за пояс. «Это было у кого-то из наших!» Кивнув на автомат убитого, с ненавистью произнес Тёма. «Как эти суки вообще могут стрелять? Они же не мы!» «Она мне цели протопсия, если по-русски». Алекс пожал плечами. «Нет времени объяснять, но если коротко, то это способность перенимать опыт убитых визуально или при контакте с головным мозгом. И еще не нужно забывать, что они тут давно. Могли научиться владеть современным оружием. Все, идем дальше». «Стой!» Тёма придержал его за руку и кивнул на стоящие рядом деревья. «Там могут быть раненые». «Нет, я не слышу живых». Алекс покачал головой и, подтолкнув Володю, быстро пошел вперед. «Просто поверь и не спрашивай. Я потом вам все объясню». У них получилось пройти 50 метров по лесу, а потом начался тир. Для него одного. Тёма с Володей не могли видеть маскирующихся тварей, а ему их показывала подруга. Капитан шел вперед и стрелял одиночными. 5 шагов, выстрел, потом еще 10, выстрел. Пройти немного вперед, остановиться и расстрелять еще 3, скрывающихся по обеим сторонам дороги. Эти твари общались ментально, но говорить могли только на небольшом расстоянии, иначе бы этих предупредили те, что оставались на базе. Двигаясь вперед, капитан убил 9 иных, и когда они были на половине пути, Мика быстро заговорила. 220 метров впереди. Кто-то непонятный, не такой, как эти, но тоже враг. Я только его почувствовала, поэтому аккуратнее. С ним еще 7 иных. До места дорога свободна». «Бегом!» — тут же произнес капитан и первым побежал вперед по обочине. Трава тут была довольно сухая, но местность справа спускалась к воде, и быстро бежать они не могли. Впрочем, 100 метров — не такая большая дистанция. Конечно, можно было бы не торопиться, но Мика просто так предупреждать не стала бы. А значит, там впереди и правда кто-то опасный. Нет, самого Алекса совершенно не пугали те твари. Но зачем попусту рисковать? Особенно зная, что у иных есть оружие, принципы действия и дальность применения которого пока непонятны. «Вот каверна!» — воскликнула Мика, когда они подбегали к нужному месту. «Быстро спускайтесь к воде!» «Вниз!» — тут же скомандовал он и, вскинув автомат, убил 2 бегущих по дороге иных. Убедившись, что твари мертвы, Алекс сбежал по насыпи вслед за друзьями, опустил оружие и огляделся. Эту полянку у воды он помнил хорошо. И все тут оставалось по-прежнему. Небольшой пологий спуск и заросший травой пятачок примерно 3 на 6 метров. Деревья вокруг, 2 больших пня и растущие в воде камыши. Трухлявое бревно, рязко около берега и кривые рогатки для удочек. Тихое, уютное место. Место, где все началось. «Заходи в воду!» Потребовала Мика и нарисовала отметку в 2,5 метрах от берега. «Быстро! Оно уже рядом!» «И что мы тут делаем?» — поинтересовался Володя, с сомнением оглядывая окружающие поляну деревья. «Чего-то ждем или...» «Сейчас!» Алекс остановил жестом приятеля и быстро пошел в воду, как того требовала подруга. Глубина у берега была небольшая, дно достаточно ровное. Ноги капитана по щиколотку провалились в вязкий ил, штаны мгновенно промокли. Не обращая на это внимания, он сделал 2 больших шага и остановился на метке. В следующий миг сильно заломило предплечье. В лицо отдохнуло холодом, поверхность воды вокруг бедер покрыла тонкая пленка льда. Холод усиливался еще пару секунд, и перед Алексом появилось облако голубого пара. Оно поднялось над поверхностью и, расправившись, образовало небольшую прозрачную арку. «Готово!» — отчиталась подруга. «Быстро зови остальных!» В этот момент тишину за спиной разорвала длинная автоматная очередь. Алекс резко обернулся и выругался. Наверху, на насыпи, появился тот, о ком предупреждала Мика. Она оказалась права. Этот иной совсем не походил на остальных. Мощное змеиное тело чудовища венчал гуманоидный торс с двумя парами лап. Морда вытянутая, синюшно-серого цвета, на голове костяной гребень. Туловище твари до торса покрывала матовая чешуя. Глаза темно-багровые, с черными змеиными зрачками. Лапы пятипалые, с шарообразными локтевыми суставами. Верхние конечности заметно больше, чем нижние. Размеры чудовища Алексу оценить было сложно, поскольку он не видел хвоста. Навскидку около 2,5 метра от земли до макушки и весом, наверное, не меньше 150 килограмм. В нижних лапах тварь сжимала автомат, в верхних держала продолговатый массивный предмет с тремя фиолетовыми индикаторами. Автоматная очередь Тёмы не нанесла этой змее видимого вреда. Погиб только иной, который выбежал на насыпь следом за этим уродом. Одна из выпущенных пуль попала в предмет, который был в руках у змеи, и по его поверхности побежали черные трещины. Фиолетовые огоньки замигали. «Назад!» — заорал Алекс, видя, что Тёма находится слишком далеко от него. Но этот крик запоздал. Тварь отшвырнула в бок непонятный предмет и, поддавшись вперед, дала очередь из автомата. «Сука!» Капитан рванулся на берег, но прикрыть друга не получилось. Арташест, не переставая стрелять, сделал шаг навстречу чудовищу и словно бы наткнулся на невидимую преграду. Автомат в руках друга затих. Тёма шагнул назад, выронил оружие и начал заваливаться на землю. Выбежав из воды, капитан рванулся вперед, и в этот миг справа раздался оглушительный взрыв. Затрещали ломаемые деревья, на траву сыпануло землей. Володя отбросило в сторону, и он упал, запнувшись о пень. Ударная волна хлестнула Алекса по щеке, прилетевшей землей, и сильно толкнула в бок. С трудом удержав равновесие, он прыгнул вперед и, закрыв собой упавшего на землю приятеля, шагнул на автоматные выстрелы. Змея, видя, что ее пули не наносят противнику вреда, издала глухое рычание и бросилась на капитана. Перехватив автомат, тварь оскалилась и замахнулась оружием, как дубиной. Багровые глаза сузились, мелькнули загнутые клыки, и время привычно замедлилось. Шагнув навстречу чудовищу, Алекс прошел под удар, сунул ствол в оскаленную пасть и, сдвинув переключатель, с ненавистью нажал на скобу. От такого не спасут никакие щиты. Оружие задрожало в руках, выпуская последние пули. Брызнули в сторону гильзы, в лицо отдохнуло запахом пороха. Морда чудовища дернулась, затылок взорвался обломками кровавых костей, глаза остекленели, тело изогнулось в конвульсиях. «Уходите в каверну!» Тут же потребовала напарница. «В лесу еще 28 иных! Бегут сюда! Не знаю, откуда они появились!» «Принято!» Капитан кивнул и, отойдя от извивающейся туши, направился к лежащему другу.